образ жизни, Наденька. Ну, хорошо, хорошо. С кельнерами будете рассчитываться вы. Она остановилась так, что Сабинин едва не налетел на нее. И если хотите, можете шиковать. Я хочу в полной мере ощутить себя героиней бульварного французского романа. Юная и неопытная дама посещает притон разврата в компании растратчика и международного авантюриста, который очень может оказаться строит и коварные планы обольщения. Не строите, Коленька, часом таких планов? Она обернулась, ее глаза смеялись. Бедный, я вас пугаю, а? «Ну что вы, — сказал Сабинин, — вы мне просто-напросто непонятны. Никак не пойму, что таится за вашей манерой держаться». «Боже, как прозаично!» — сделала она гримаску. «Да, имейте в виду, если хотите казаться завсегдатаем. В этом милом заведении принято платить вперед, как только официант принесет заказанное. Специфика заведения». Гостям приходится иногда его покидать в страшной спешке. Вот и завели такие порядки. Они спустились в сводчатый подвальчик, ничем на первый взгляд не отличавшийся от расположенного наверху зала, разве что размерами поменьше. Та же публика самого приличного вида, многие мужчины во фраках и визитках, декольтированные дамы. Вот только Сабинин обратил внимание, здесь практически не видно было пожилых лиц. Все присутствующие довольно молоды. Официанты, в самом деле, едва выставив на стол все заказанное, выжидательно остановился над плечом Сабинин, помня недавние наставления, поспешил с ним рассчитаться. В противоположность здешним обычаям, к которым начал уже привыкать, счета он не получил, но из благоразумия, понятно, промолчал. Специфика заведения, ясное дело. — Выпейте, Коля, — сказала Надя, поднося к губам бокал. — Шампанское здесь не дурное. Если и в самом деле намерены связать судьбу с подпольем, научитесь расслабляться. Это право необходимо. Помните, как печально кончил аскет и трезвенник Максимилиан Робеспьер? Сабинин усмехнулся. Ну, если мне память не изменяет, эпикуреец и ценитель женской красоты Дантон кончил совершенно так же. Тоже верно. Интересно, а вы этого не боитесь? Я? Чего же? «Нет, не вы персонально, Надя. Я неудачно выразился, — сказал Сабинин. — Я в более широком смысле. Революционеров имел в виду. Хорошо. Предположим, монархия свергнута, воцарилось некое подобие свободы, равенства, братства. Главный лозунг, под которым проходила французская революция. Ну?» А не будет ли в этом случае повторения французской кадрили? Жерандисты тащат на гильотину эбертистов, потом их самих трудолюбиво вырезают якобинцы, еще не ведая, что где-то совсем рядом строит свои планы молодой генерал Бонапарт. Вы серьезно? Совершенно. Я пытаюсь разобраться в той среде, с которой связала меня судьба. Ведь это и мое будущее, не правда ли? Как-никак, я получил неплохое образование, Надя. Прекрасно помню из книг, как резали друг друга французы, как моментально передрались между собой южноамериканские генералы, как только сбросили власть испанцев. По моему глубокому убеждению, и господа декабристы в случае успеха очень скоро разыграли бы в отечественных декорациях повторение французской резни. Очень возможно. Тогда? Ну, что вам сказать, Коля, вы человек, безусловно, умный. Существует обрисованная вами вероятность, что греха таить. Надя легонько тряхнула головой и с отчаянной дерзкой улыбкой уставилась на него. Но это все вторично. А смотреть нужно в корень. Вашего Дантона и иже с ним погубила собственная неповоротливость ума. Они и подумать не могли, что вслед за аристократами на гильотину могут отправить и их тоже. спохватились слишком поздно.